Возня за хорами утихла, и ожил орган. Играл Виталик на удивление чисто и красиво. Видать, действительно, когда-то посещал музыкальную школу. Прихожане замерли, вслушиваясь в незатейливую, но очень душевную мелодию. И тут грянул хор. Нет, это был не хор мальчиков. Партия исполнялась лужеными, пропитыми глотками здоровенных мужиков. Но как проникновенно они пели! Недаром перед выходом на дело царский сплетник убил 2 часа на репетиции с братвой в салоне мадам Нюры. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. На глаза прихожан навернулись слезы. Каждый, наверное, вспомнил о своей далекой родине и невольно всплакнул. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Кто-то из прихожан зашмыгал носом. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. Эх, жизнь моя жестянка! Кого-то из прихожан капитально пробило, и он зарыдал в голос. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. И тут все прихожане дружно встали со своих лавочек и вытянулись по стойке смирно. С чего начинается родина? Из-за хоров появилась длинная процессия небритых личностей, обвешанных с головы до ног оружием во главе с царским сплетником. Заветную скамью ворот с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. Небритые личности подхватили сундук, продефилировали мимо обалдевшего епископа, немедленно двинулись к выходу, в такт музыке чеканя шаг. Увлекшийся органист продолжал играть. Такой оратории ему исполнять еще не приходилось, и она ему, судя по тому, как он азартно давил на педали и клавиши мануала, явно понравилась. А может, она начинается с весенней запевки скворца. Епископ молча открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, но ничего, кроме невразумительного мычания и бульканья, выдавить из себя не смог. Наглый ход царского сплетника лишил его дара речи. И с этой дороги проселочной, которой не видно конца. Песня затихала где-то за дверями костела, но ее тут же подхватили прихожане. С чего начинается родина? В ожидании царя-батюшки Боярская дума, как всегда, времени даром не теряла, занимаясь важными государственными делами. Кто-то резался в подкидного дурака, кто-то в кости, играя на щелбаны, а кто-то просто травил байки. Возможно, именно поэтому царского сплетника заметили не сразу. Он прошел в зал заседания Боярской думы при полном параде, с боярским посохом в руках, в горностаевой шубейке с царского плеча, в зеленых софьяновых сапожках, подчеркивающих цвета его дома и высокой боярской шапки на голове. Промаршировав через весь зал, он плюхнулся в свое персональное кресло неподалеку от тронов царской четы, откинулся на его спинку, прикрыл глаза и засопел в 2 дырочки, не обращая ни на кого внимания. Последние 2 дня он спал урывками и, пользуясь случаем, решил немножко прикорнуть. Когда до Боярской думы дошло, кто удостоил ее своим посещением. Она недовольно загудела и начала коситься на Федота. Воевода, как всегда, стоял на своем посту у парадных дверей, через которые проходила обычно царская чета на заседание Боярской думы. Федот кинул ленивый взгляд на развалившегося в кресле Виталика и отвернулся в сторону. Дума загудела еще громче. Что это? Изменник оправдан? Царь-батюшка простил предателя, покушавшегося на его жизнь? Дума шушукалась. Но, учитывая печальный опыт предыдущих заседаний с участием царского сплетника, громко вслух ему свои претензии не предъявляла. А Виталик за это время действительно устал. Постоянные недосыпы сделали свое дело, и он заснул так крепко, что не проснулся даже от истошного вопля глашатая. «Владыка всея Руси, царь Гордон, и его супруга царица Василиса Прекрасная!» Боярская дума повскакала с лавок и начала бить поклоны, входящие в зал царской чете. Виталик в знак приветствия всхрапнул и подложил под щеку посох, чтобы удобнее было спать. Это была уже наглость. Гордон, отмахнувшись от вцепившейся в его руку Василисы, подскочил к сплетнику и скипетром сбил боярскую шапку с его головы. Реакция у Виталика была великолепная. Он поймал ее на лету. «Вау!» Протяжно зевнул царский сплетник и сладко потянулся. «Здорово, царь-батюшка!» Царь зарычал. «Да не парься ты, я уже проснулся!» Соизволил оторвать седалище от кресла Виталик, поприветствовал державного небрежным кивком, вернул шапку на положенное ей место, поправил ее на голове и плюхнулся обратно в кресло. «Почти! Умаялся я на твоей службе. Загонял ты меня. Ну, начинай. Если будет что серьезное по делу, я подключусь». Василиса чуть не силой оттащила взбешенного царя от Виталика и усадила его на трон. «Не забывай, о чем мы договаривались», — прошипела она державному на ухо и заняла свое место рядом с ним. «Царь-батюшка!» — не выдержал боярин Жеребцов. — «Это что ж такое деется? Убивец запросто в боярской думе сидит, а воевода и носом не ведет». — «Какой убивец?» — недовольно поморщился державный. — «Вот этот?» — ткнул пальцем Виталика Жеребцов. — «Это же он, боярина Надышкина, на дело неправедное подбил, а после убил, чтобы следы замести, значится». «Свидетели есть?» — хмуро спросил царь. «А как же? Вон, а Федот при этом был». «Ты что-нибудь видел?» — спросил воеводу Гордон. «Никак нет, ваше царское величество», — нагло соврал воевода. «А стрельцы твои?» «Они докладывали, что когда подоспели, там были Дон со своими людьми, царский сплетник. А уж кто из них Надышкина убил, то им неведомо».